2. Если бы я был главным героем какого-нибудь остросюжетного фильма, то сейчас входил в банк в строгом деловом костюме, модных итальянских ботинках, с портфелем в руках и дорогущим бригетом на запястье. Но я не в кино, поэтому на мне обычная футболка, джинсы и удобные кроссовки, а в руке все та же сумка. Да и часов я давно не ношу. Их заменяет удобный компактный мобильник, который я не использую в качестве телефона. И во время работы не мешается, и выбросить не жалко. «Добрый день!» – имитируя французский акцент, обратился я к одному из менеджеров за стойкой. «Меня зовут Алекс Арто. Для меня была забронирована ячейка». Фамилию Арто я выбрал не просто так. Мне всегда говорили, что если бы не мои чисто русские корни, то я вполне мог быть французом. «Алекс», — говорили они, — «ты же вылитый Эд Байер, только без усов и бороды, с нормальным русским носом, голубыми глазами и вообще намного красивее. И вот зачем такое сравнение?» «Секунду», — менеджер что-то быстро набрал на клавиатуре компьютера, посмотрел в монитор, после чего поднял взгляд на меня. «Да, ячейка номер 17. Подождите секунду, я приглашу служащего». Он снова набрал что-то, а я гляделся. Обычный американский банк. Большой зал, стойки по периметру, где-то в дальнем конце двери в служебные помещения. Пара охранников, скучающе разглядывающих посетителей. А если бы я достал сейчас из сумки Ремингтон, они бы быстро среагировали? Конечно, никакого оружия у меня с собой нет. Я же не дурак идти туда, где с ним точно не пройти. Но все равно интересно. Не успел я додумать, как ко мне подошел немолодой мужчина и, поздоровавшись, пригласил следовать за собой. Мы прошли в служебное помещение и тут же спустились по очень узкой и неудобной лестнице в цокольный этаж и пошли по такому же узкому, как лестница, коридору. Мне показалось, что такая планировка была сделана намеренно, для большей сохранности наличных, которые наверняка хранились где-то здесь. Вынести их в одиночку, а только так здесь можно было пройти, задача не для простых мозгов. А вот комната с ячейками оказалась вполне стандартной. Ящики разного размера и формы стояли по ее периметру. Был даже такой, в который я без проблем смог бы затолкнуть труп этого служащего. Я улыбался, в красках представляя это себе, пока он, разблокировав своим ключом мою ячейку и поставив ее на стол в центре комнаты, не вышел, оставив меня одного. Я ввел код, полученный в самом начале. 11-18-68. Странное сочетание, но что оно значило, я понял, как только открыл крышку. Передо мной была фотография человека, и я знал его. И не только я. Весь мир знал. Что ж, жизнь штука хрупкая. Закрыв ячейку, я позвал служащего, стоящего за дверью, посмотрел, как он убирает ее на место, и вместе с ним вышел в главный зал. Он кивнул мне, я поблагодарил его, и мы расстались. Надеюсь, через пару дней обо мне здесь и не вспомнят. В любом случае, связать меня, это место и мой заказ невозможно.